Эпилог. Давида нет уже почти 3 месяца. За окном зима, и снег пушистыми снежинками застилает город. Легкий морозец к вечеру превращается в настоящие крепкие заморозки. Феликс куда-то умчал с моим отцом прямо с утра. Папа оценил его способности в ремонте машин и решил возродить бизнес, с которого когда-то начинал. Теперь у нас есть небольшая сеть авто-мото-мастерских, где мой мужчина учится быть управленцем. Но ему больше нравится ковыряться в железе, так что к вечеру от него так несет бензином и маслом, что у меня складывается впечатление, что Лекс в нем купается. Глажу пальчиками еще совсем плоский живот, в котором недавно зародилась жизнь. Как только Феликс долечился, он стал особенно сильно стараться, и у него неплохо получилось. Мне кажется, наш малыш зачат в машине, когда после безумной гонки у обоих сорвало крышу. От воспоминаний об этом по телу побежали мурашки, а внизу живота разлилось приятное тепло. Беременность протекает нормально, но врач рекомендовал воздержаться от страстных порывов моего мужчины. Он старается изо всех сил, боится навредить, постоянно целует животик и по вечерам обязательно разговаривает с ним. В нашей маленькой семье это стало традицией. Замуж я пока не вышла. Мы решили, что сначала родится сын, а потом мы распишемся и все вместе поедем в путешествие. Папа поворчал, конечно, но наше решение принял. Мне не хватает Дэйва. Мы болтаем по видеосвязи пару раз в неделю. Про мою беременность я не решилась ему рассказать. Сердце сжимается при виде его зеленых глаз, а тело вспоминает горячие и мягкие руки. Любовь к нему никуда не делась. Она стала тише, теплее, уютнее. Но она есть, и для нее всегда будет место в моей душе. Феликс все же рассказал мне, что произошло. Я поворчала, даже обиделась на пару часов, но поняла, почему они так поступили. А сейчас, когда я сама готовлюсь стать мамой, еще больше утвердилась в правильности принятого ими решения. Мы живем в обществе, где подобные отношения неприемлемы. Они не укладываются в голове, и фамилия отца накладывает свою ответственность. О его репутации говорят многие, но даже они не примут любовь на троих. Да и дети. Сначала садик, потом школа. Придется объяснять вещи, которые другие ребята не поймут. А это чревато травлей. Не хочу такой жизни ни для нашего сына, ни для малышки Алексия. День подходит к своему завершению. В тишине квартиры раздается звонкий щелчок открываемой двери. Я нарочно не бегу встречать своего мужчину. «Привет!» — он обнимает за талию, кладет ладони на живот. Я с удовольствием накрываю их своими. Легкий поцелуй в щеку и колючая двухдневная щетина царапает кожу. Его запах, как всегда, обволакивает меня надежностью, защитой, спокойствием. Мой огненный Феликс полыхает внутри, но сдерживает бурю, показывая, что умеет быть нежным. Разворачивает к себе лицом, подсаживает на подоконник. «Грустишь?» «Думала про Давида», признаюсь ему. «Что надумала?» Обаятельно, обезоруживающе улыбается. «Соскучилась. Когда он приедет?» Глажу Лекса по небритой щеке. Он щекотно трется ладонь. «Скоро», отвечает неопределенно. «Покормишь меня, малыш? Я пока смою с себя тяжелый день». Накормив Феликса ужином, созвонилась с мамой. Она и Лиска единственная, кто пока знает о моей беременности. Рассказать отцу и брату я не решилась. Мы поболтали о всяких женских штучках. Она обеспокоенно поинтересовалась, как я себя чувствую. Пришлось в сотый раз заверить, что все хорошо. Мамочка просто боится, вспоминая собственную тяжелую беременность. Я не виню ее за назойливую переживательность. Люблю очень. После того, как она мне многое рассказала, опустив подробности их с папой совсем личной жизни, многое в моей голове изменилось, и чувства к семье стали в разы сильнее. Пролежав в своих мыслях почти до рассвета, я только прикрыла глаза, как услышала странный шорох, отправивший мое сердце в путешествие по всему телу. «Лекс!» — толкаю любимого в бок. Он сонно приоткрыл глаза. «Что такое? Тебе плохо?» Проснулся через мгновение и сел на кровати. «Там кто-то есть!» — шепчу ему, показывая пальцем на дверь, и натягиваю одеяло выше. «Где?» — не сразу понимает любимый. «Это так вы встречаете друга?» С улыбкой и без стука в спальню вошел Давид. Маленькими ручками за крепкую надежную шею его обнимает дочка. «Привет!» — с визгом подскочила с кровати, едва одернув короткий пеньюар, и кинулась обниматься. Феликс рассмеялся, откинувшись на подушке. «Снова все в сборе!» Довольно заявляет мой голубоглазый кошмар. «Ага!» В ответ Давид бережно прижимает меня к себе свободной рукой, позволяя вдоволь надышаться ароматом горькой вишни. «С прибавлением!» — с нежностью целует в щечку растерявшуюся Алексию. «Добро пожаловать домой!» — Феликс тоже обнял друга. «Мы соскучились!»